И сразу после этого, их силы стали расти еще в более пугающих количествах. «Капитан, не думаю, что стоит продолжать ваш бой». Рейли, как и Багги, вздрагивает и только сейчас замечает его, Джанго. Самый неоднозначный член этой команды. Если смотреть на него лишь по силе, то он теперь далеко не так силен, но судить его лишь по физическим показателям, будет глупо. В отличие от всех других членов команды, он пошел по совершенно другому пути развития собственных способностей. И то, что он смог подобраться незаметно к ним двоим, о многом говорит. «Ра, капитан!» Из джунглей вышли еще двое, Маджи и Ричи. О, этих двоих, Рейли опять же не мог ничего однозначного сказать, но все же не зря он числится офицером на корабле Багги. Все его люди под стать ему самому, такие же сумасшедшие, как и он сам, как они Джанго. Багги оторвался от зрелища, что устроили те четверо, и теперь обратил внимание, наконец, на находящихся без сознания девушек. «Все хорошо, Багги. Старик умеет рассчитывать свои силы, так что у них даже особых повреждений нет. Поваляются немного, да придут в себя. Вот как, это радует». Сказав это, Багги отделил обе свои руки и направил их к девушкам. «Джанго, иди, останови этих разошедшихся мечников. Пришло время покинуть нам этот остров. Сейчас сделаю». Джанго, стоящий еще секунду назад, буквально исчез, испарился или стал невидимым. По крайней мере, так показал почти каждому, кроме двух человек на этом берегу. И если Рейли еще мог на грани восприятия уловить его движение, то для самого Багги, его первый помощник, по-прежнему был как на ладони. «Капитан Смокер, капитан Смокер, срочное донесение». Мрачный мужчина с седыми волосами и с парой сигарет во рту отвлекся от разглядывания моря по правому борту и теперь выжидающе смотрел на подчиненного. «Что еще? Есть какая-то информация по темному клону?» Смокер уже не знал, за что и цепляться. Вот уже год, как он, можно сказать, бороздит просторы Истблю, но еще ни разу он так и не смог найти хоть какой-то зацепки насчет этой пиратской команды. Они словно сквозь землю провалились. Сразу после того, как они захватили Локтаун, с тех пор о них ничего и не было известно. Многие, как среди пиратов, так и среди дозорных, шепчутся, что, мол, темный клоун испугался увеличившейся награды за свою голову. Потому и решил завязать с пиратством, но Смокер не верил в это. Не тот это человек, он не будет бояться, и даже то, что Истблю усилилось тремя вице-адмиралами штаба, его не остановило бы. Нет, за этим что-то кроется. Наверняка он что-то замыслил и теперь готовится к этому. Смокер готов был поставить что угодно, что все именно так и есть. «Никак нет, сэр. Нам доложили, что патруль обнаружил еще один полностью разграбленный город. Он лежит в руинах, никого живого обнаружить не удалось». Смокер лишь раздраженно вдохнул дым сигарет, а затем выпустил его через ноздри. «Еще и это. Да пираты в последнее время словно с ума посходили и не знают границ дозволенного. Один за другим города подвергаются нападениям, а местные жители пропадают без вести». Впрочем, почему без вести, Смокер и так прекрасно знал, что с ними случается. Их берут в рабство, чертовы пираты. И ведь, как вообще так получилось, что самый слабый океан сейчас чуть ли не на грани войны? Прибывшие вице-адмиралы, не найдя следов темного клоуна, взялись за уничтожение поголовья пиратов, как и сам Смокер. Капитан за год захватил уже не один десяток пиратских кораблей и теперь стал довольно известным среди пиратов. Известность у него, наверное, на одном уровне с прогремевшим охотником на пиратов Зара, о котором также стали говорить в последний год. Хотя сам Смокер с ним лично и не встречался. Что же касается пиратов, те, видя, что их подвергают геноциду, стали сбиваться в стаи, и теперь редко когда встретишь в море одинокий пиратский корабль. Столкновение пиратов и дозора теперь происходит целыми флотами, и откуда только они берутся в таких количествах. «Сэр, Смокер вынырнул из собственных мыслей и вновь посмотрел на рядового. «Что-то еще?» Рядовой под пронзительным взглядом своего капитан поежился, но ответил. «Так точно, сэр, нам поступил приказ проверить один остров. По словам нашего информатора, в деревне Сироп скрывается опасный пират, Кура, 100 планов. Это не доказано, но информатор также уверяет, что его смерть была инсценирована им самим, дабы избежать нашего преследования, сэр. Как поступим? Ты еще спрашиваешь. Курс на тот остров. Я покажу этим пиратам, что они ничто против дозора. Нами сейчас была готова расцеловать борт этого корабля. Наконец-то, наконец-то они покинут этот чертов остров. Этот филиал ада, в этом мире. Правда, было одно но, сам демон, что и показал им этот ад, был все еще с ними и, судя по всему, покидать их пока и не собирался. И это-то пугало девушку до дрожи. Значит, ничего еще не кончено, а вполне возможно, что мучения продолжатся или выйдут на совершенно иной уровень. Девушка аж озябла и приобняла себя за плечи, стараясь таким образом успокоить себя. Но не получалось, от одной только радостной и предвкушающей улыбки старика, девушку бросала в дрожь. «Не стоит переживать нами». Девушка была настолько рада покинуть этот остров и настолько напугана тем, что демон плывет с ними, что перестала следить за происходящим вокруг. «Не бойся, он больше не будет тебя мучить, я не позволю». Багги подошел к ней со спины и, легонько приобняв ее, прошептал успокаивающие слова на ухо. Дрожь ослабла, девушка расслабилась и позволила себя облокотиться спиной на грудь капитана. Нами сделала это не специально, ее тело само так среагировало, но когда она коснулась своей спиной голого и разгоряченного торса Багги, то слегка покраснело и сердце учащенно забилось. Хорошо, что у нее отросли волосы и никто сейчас не мог видеть выражение ее лица. Спасибо, Багги-сан, с трудом справившись с собой и сохранив спокойное выражение лица, девушка подняла взгляд и теперь по-новому смотрела на своего капитана. Он изменился, сильно изменился, и такой Багги Нами нравился еще больше. Особенно ей нравилось, что капитан ходит теперь без верха, демонстрируя всем свое тело. Хотя вряд ли это было кому-то интересно, кроме нее и еще Аль. Слегка отстранившись от капитана, девушка сама не поняла, как рефлекторно протянула руки к нему. Сначала она испугалась своего порыва и даже остановилась, уже почти касаясь его живота. Испуганно подняв голову, Нами сейчас посмотрела в глаза Багги, боясь увидеть в них то, не зная чего. Может, отвращение, неодобрение или еще чего-то, но ничего из этого она там не увидела. Багги смотрел на нее своим серьезным, пронизывающим до глубин души взглядом и ждал. Ждал ее дальнейших действий и реакции. Он не отталкивал ее, не отстранялся сам, лишь ждал. И для Нами это было своеобразным знаком. Ее рука перестала дрожать, Нами уверенно посмотрела в глаза своего капитана, а ее рука коснулась его. Ощупывая все его тело, у Нами приятно пощипывала пальцы. Ей нравилось ощущать подушечками тепло его тела, его прочность и гибкость. И даже его многочисленные шрамы от ран и ожогов нисколько не портили общего впечатления. Как давно уже Нами желала этого. Желала коснуться его, желала ощутить его тепло, и вот сейчас, хоть немного, но она смогла это сделать. Но дальше заходить она не стала, только не сейчас и не при таких обстоятельствах. Увидев, как ее, теперь уже подруга Аль, поднимается на борт, она тут же убрала свою руку и, улыбнувшись напоследок капитану, обогнула его и помахала брюнетке. Нет, сейчас она не будет претендовать на капитана. Как бы ей не хотелось этого, как бы она не желала этого, но делать этого не будет. За последний год Нами не раз задумывалась о своих чувствах. Не раз думала, чего же она желает и к чему стремится. Быть может, она бы еще долго не могла бы определиться и признаться самой себе, что испытывает чувства к этому человеку, к пирату, что спас ее. Да, Нами была даже в какой-то мере благодарна этому пожилому демону, но и не только ему, Немалую роль в ее решении и понимании сыграла и сам Аль. Раньше Нами ненавидела Альвиду, презирала ее и желала своими руками выкинуть ее за борт этого корабля. Но теперь она этого сделать не может. Нами не может предать ее, не может предать их дружбу. И дело тут не только в том, что это идет вразрез с ее моральными принципами, но и в том, что переступи Нами, через Альвиду, и тогда она не добьется того, чего желает. Капитан больше всего не терпит предательства. Он может простить многое членам своей команды, воровство, убийство, даже ложь, но предательство он не стерпит. В этом Нами была уверена наверняка. Предай Нами Альвиду, и Багдисан лишь отвернется от нее, и Нами этого вовсе не нужно. Она только-только смогла осознать свои чувства к нему. Каждый раз, когда ей приходилось проходить через все эти унижения, побои и усталость, она задумывалась. Почему? Почему она так цепляется за этот корабль? Почему она не хочет покидать его? Что на нем есть такого, ради чего она должна терпеть это? Нами тогда еще не до конца понимала, и хоть ответ был наверху, она не видела его, но все равно не сдавалась. Она знала, что причина есть, нужно лишь понять, в чем она. Нами терпела все мучения, все испытания, что взвалил на нее этот демон, и думала. Именно благодаря его словам, его унижениям и издевательствам, Нами стала задумываться над этим. И за это она действительно была благодарна. Но ответ ей найти помог ей вовсе не он. Нет, далеко не он. Демон лишь помогал разобраться в себе, но не давал ответов, будто специально наслаждаясь ее муками. Ответ же Нами получила от нее, от Альвиды, что, так же как и она проходила сквозь все эти мучения и так же, как и сама Нами, она не сдавалась и продолжала идти вперед. Нами до сих пор вспоминает ту ночь, когда сама решилась заговорить с ней. Было темно, одни лишь звезда на небе освещали побережье, да шум волн не давал отрешиться до конца. Нами лежала прямо на песке, руки ее были вытянуты в сторону, и она смотрела на небо и размышляла. Рядом, стараясь перетерпеть боль, ворочалась Альвида и пыталась заснуть, но ничего у нее не выходило. И тогда Нами и решила спросить ее. «Альвида», — позвала она ее, Ута тут же замолчала. Больше не было слышно ни ее стонов, ни шебуршания песка от ее движений, лишь полнейшая тишина. «Что? С чего это ты решила позвать меня по имени? Нами?» Ее голос прозвучал словно гром среди ясного неба, а на упоминание своего имени в ответ Нами лишь немного улыбнулась. «Все время хотела у тебя спросить. Скажи, почему ты терпишь все это? Почему? Зачем? Разве тебя держит что-то на этом корабле и в этой команде? Ты готова терпеть все эти унижения каждый день, день ото дня?» Голос Нами, несмотря на то, что он звучал тихо, был слышен очень и очень хорошо. Альвида какое-то время молчала, обдумывая вопрос девчонки, и пыталась сформулировать ответ. «Знаешь, я готова ко всему этому. Пусть меня унижают, пусть бьют, мне все равно. До тех пор, пока у меня есть мой любимый, я готова терпеть все это. Тем более, что это необходимо. Ты же слышала слова этого старикана. Нынешние мы не проживем и дня на Гранд-Лайне. Нас убьют или, что еще хуже, изнасилуют и продадут в рабство. И если ты думаешь, что он врет, то я бы не была в этом так уверена. Нет, он, конечно, может и обманывать, но сама посуди, зачем-то же Багдичан попросил его об этом. Значит, не просто так, нужны все эти тренировки, и в первую очередь они нужны для нас самих. Я верю в любимого, верю, что он знает, что делает, и потому буду делать все, чтобы продержаться до самого конца. Буду зубами рыть землю, если это понадобится, и все это для того, чтобы быть достойной Багдичана. Я должна быть способна находиться рядом с ним, должна суметь в нужный момент оказаться ему полезной. Может, все мои слова и звучат как полнейшая глупость, может, со стороны я и выгляжу как простодушная влюбленная дура, но мне плевать на это. Да, я влюблена, я люблю Багги, и потому никому, слышишь, никому его не отдам. Я сделаю все, чтобы быть рядом с ним. Нами даже приподнялась и удивленно посмотрела в сторону своей соперницы. Она была впечатлена ее словами, а уж ее слезы в этот момент показали девушке, что Альвида не шутит. В ту ночь Нами так и не смогла сомкнуть глаз, хотя сама Альвида заснула сразу, как выплеснула все свои эмоции. А вот Нами, у нее было не все так просто. Девушка думала, размышляла и пыталась понять себя. Теперь, когда она услышала подобные слова от Альвиды, она и себя стала лучше понимать. Всякий раз, когда она задавалась вопросом, зачем ей все это, почему она здесь, почему она не сдалась, каждый раз, когда она вопрошала это, перед ней появлялось лицо Багдисана. Да, она все еще здесь, только ради него. Других причин у нее нет, только к нему со всей команды она настолько привязалась. Ну, может еще немного к Дэну и Драго, но ради них терпеть все это она бы не стала. Подсознательно Нами понимала, что делает все это ради него, но понимать и осознать это разные вещи. После откровенных слов Альвиды, девушка также поняла, что ее чувства ничем не отличаются от чувств самой Нами. Нами тоже любит его. Да любит, пусть и не до конца понимает, как это вообще могло случиться. Осознание данного факта стало шоком для молодой девушки, и она еще долго не могла до конца с этим смириться. Ведь это же Багдисан. Он пират. Он, в конце концов, намного ее старше и годится ей в отцы. Здравый смысл подкидывал ей один аргумент за другим, но меж тем, сердце, а может что-то еще опровергали их. И что? Какая тебе разница сейчас, пират он или нет? Ты сама пират, если не забыла еще. И что с того, что он намного старше тебя? Разве это так важно? Главное, ты любишь его, смирись с этим. Нами сама не знала, что вообще происходит, откуда у нее такие мысли и почему они вообще говорят ей такое. Но не признать их она не могла, тем более что они были правы. Но и просто так смиряться Нами не желала. Но как же сам Багги? Капитан ведь даже за девушку ее не считает. Она для него лишь ребенок, даже хуже, он считает ее своей дочерью, и в этом виновата лишь она сама. От подобных мыслей, появившихся у нее в голове, Нами почувствовала себя нехорошо. Она помрачнела, было обидно и даже слезы хотели вырваться наружу, но тут собственный голос вновь пришел на помощь. Так ли это на самом деле, Нами? Действительно ли он относится к тебе как к своей дочери? Вспомни, как он к тебе относится. Да, он добр с тобой. Он всегда улыбается, когда вы остаетесь наедине, и проявляет к тебе внимание. Но разве хоть раз он назвал тебя дочерью? Ты можешь припомнить это? Тот случай с рыболюдьми не в счет. Видишь, не можешь же. Так же, как и ты не можешь воспринимать его как отца. Ты же тоже обращаешься к нему не иначе, как Багдисан. Еще не понимая себя до конца, ты подсознательно воспротивилась тому, чтобы быть ему просто дочерью. Вдруг так же и с ним. Вдруг у тебя есть еще шансы, если ты им не воспользуешься, то будет поздно. Да, сейчас он не относится к тебе как к девушке, но ведь у тебя полно времени изменить это. После этого Нами еще долго размышляла и, наконец, смирилась с этим. Да, она действительно влюблена. Да, тот, кого она полюбила, значительно старше ее. Да, у него уже есть девушка и, судя по всему, он ее любит, но даже так, я попытаюсь. Я сделаю это и не сдамся. Тогда-то Нами и приняла решение начать бороться за Багги, отвоевать себе место рядом с ним. Так она думала сначала, и Альвида для нее стала помехой. Но, как-то так получилось, Нами и сама не поняла как. Но вместо того, чтобы возненавидеть свою соперницу еще больше, она наоборот помирилась с ней. Сблизилась с ней и даже больше, они стали подругами. Нами сопротивлялась этому как могла, но, в конце концов, это оказалось выше ее сил, и ей пришлось смириться еще и с этим. Именно из-за своей дружбы с Аль, Нами теперь и приходилось все переигрывать. Раньше-то, она просто намеревалась увести у нее Багдисана, но теперь это уже нельзя делать. Что же, Нами слегка предвкушающе улыбнулась. Придется изменить твое отношение к гарему, Аль. Уж со мной, тебе придется потесниться. Нами решила, она не предаст, но и не откажется от своего. И как только что она смогла убедиться, шансы у нее есть, осталось только поработать с самой Альвидой. Интересно, как же это сделать? Ташиги сейчас, едва волоча ногами, поднималась по трапу на пиратский корабль. Сил не было совсем, едва только ноги передвигать и удавалось. Нет, когда они еще сражались, она была полна сил, казалось, что еще чуть-чуть, и она, наконец, выйдет победительницей из этой битвы. Но, узнать так ли это, она уже не смогла. Их остановили, сказали, что отплывают, и бой моментально прекратился сам собой. Ташиги даже не знала, сколько уже прошло времени с момента, как она оказалась на этом острове. Такое чувство, что она живет здесь не один год. Те дни, когда она была дозорной и патрулировала улицы Локтауна, уже стали забываться для нее. Те воспоминания были словно давно забытые дни, как детство, которое ты вроде как помнишь, но все равно многое забывается. Так и с ней, словно над ее воспоминаниями задернули шторы, и все, чем она сейчас жила, это лишь постоянными тренировками, битвами на истощение и короткими часами отдыха и сна. Больше Ташиги не воспринимала окружающих ее людей, как какой-то мусор или же отбросы. Нет, она больше не думала так. Сейчас, думая над этим, ей казалось, что она была излишне наивна. Пират – это такой же человек, и он вовсе не живет одними лишь грабежами и убийствами. Ну, по крайней мере, эти уж точно. Не раз и не два, отдыхая после сражения или изнуряющих тренировок, сидя возле костра, вместе со всеми пиратами, она слушала их разговоры и даже спорила с ними. Ташиги настолько сблизилась с ними, что больше не желала, чтобы они становились ее врагами, и потихоньку старалась уговорить их одуматься и вернуться к мирной жизни. А если они не хотят покидать море, то Ташиги могла бы замолвить за них словечко, и, быть может, их бы даже взяли на перевоспитание в морской дозор. Правда, когда она заявила это в первый раз, над ней лишь все посмеялись, и именно с этого и начался их спор. Почему? Почему? Нет. Разве вы не понимаете, что поступаете плохо? Вы же пираты, преступники. Подумайте, как будут к вам относиться люди. Вы этого хотите? Ташиги говорила искренне, серьезно, из глубины собственного сердца. Она действительно хотела наставить их на правильный путь. Тем более, сейчас, когда этого их капитана нет рядом, у нее действительно представился шанс. Преступники. Пираты. Разве это так плохо, Ташиги? Разве плохо, что мы стремимся к свободе и не хотим, чтобы ее ограничивали? Дэн, вытянувшийся, смуглокожий подросток, который, несмотря на свой юный возраст, имел большой авторитет в команде, спросил тогда у нее. Свобода. Но разве вы своими действиями не лишаете других людей свободы? Почему, если вы так к ней стремитесь, почему тогда вы отбираете ее у других? Вам, пиратам, известно лишь насилие. Возмущенно и обвиняюще ткнула Ташиги в него своим мечом. Но никто на такое не среагировал и не попытался ей помешать. Насилие, значит. Знаешь, я не так давно стал пиратом и не знаю, как раньше жил отец. Я лишь знаю его нынешнего. И вот, что я тебе скажу. Еще ни разу на моей памяти отец не применял бессмысленное насилие. Все, на кого мы нападали, это были либо пираты, что, так же как и мы, понимают, что могут в любой момент лишиться своей жизни. Либо это были дозорные, такие как ты, что также готовы платить своей жизнью за собственные идеалы. Ну, были еще случаи, когда нападали на нас, но и тогда я был согласен с отцом. Не мы первые проявили агрессию, а потому в том, что происходило с ними, была лишь их вина. Ташиги даже не знала, что и сказать на подобное заявление. Нет, она, конечно, помнила те слова Кабадзи о том, что они не трогают слабых, но подтверждений этому она не видела. Она уже было открыла рот, чтобы так и сказать это, но ее перебили. «Вот слушаю я вас и понимаю, какие же вы еще глупые и наивные дети». От подобного заявления Ташиги сверкнула злым взглядом в ту сторону, откуда и шел голос. Но сказать, она ничего не сказала. До этого она спорила с молодыми, но теперь в разговор вмешались и старшие члены команды. «Что, думаешь, я не прав, девочка? Все то вы делите на черное и белое. Мол, пираты обязательно плохие, а дозорные такие все из себя белые и пушистые. Уж ты-то, Дэн, должен понимать, что это далеко не так. В этом мире нет чисто белого или черного, есть лишь полутона, с преобладающим тем или иным оттенком. Пираты. Да, мы зло. Мы преступники, но даже у нас есть принципы и правила, через которые мы не переступаем. И, на мой взгляд, в этом вы, дозорные молочием, отличаетесь от нас, пиратов. Разве, что у вас есть народная поддержка и вас спонсирует мировое правительство. Но вот, что я тебе скажу. За свою жизнь, я видел таких дозорных, что самый ужасный пират, на его фоне, лишь маленький безобидный щенок. Так что не надо мне тут вешать свою лапшу о справедливости. Правильно я говорю, мужики. Джанго, сидящий сбоку, от спорящих детишек, не удержался и тоже высказался. А теперь смотрел, как пылает возмущением девчонка Кабадзи и как задумались над его словами молодые члены команды. Неправда. Вы лжете. Морские дозорные – это символ справедливости этого мира. Мы – оплот надежности и надежды. Надежды на мирную жизнь. Ташиги не понимала, как они не видят этого. Ведь дозор, ведь за ним будущее. Пираты будут уничтожены, и больше не будет всего этого насилия. Не веришь, значит, все еще считаешь дозорных непогрешимыми. Зря. Если ты не веришь мне, спроси хотя бы у них. Рука Джанго указала на молодняк, что расселся вокруг Дэна. Спроси у них, как еще недавно им жилось. До того, как наша команда приплыла на их остров, им приходилось 6 лет жить под гнетом рыболюдей. И что, дозорные как-то помогли им? Они спасли их? Нет, их спасли мы, а не твой дозор. А знаешь, чем в это время занимались твои честные и справедливые дозорные? Не знаешь. Что же, я просвещу тебя, эти самые дозорные растрачивали те деньги, что потом и кровью добывали вот эти дети, а вместе с ними и их родители. Дозорные, за взятку, закрывали глаза на все их страдания, и где тут справедливость, скажи мне, где честь? Ташиги растерялась от подобного заявления. Она не могла поверить в подобное, а потому с надеждой посмотрела на молодых членов команды. Но вместо того, чтобы увидеть на их лицах подтверждение того, что пират лжет, она поняла, что он говорил чистую правду. Лица парней были мрачнее тучи, Ташиги даже не знала, что и сказать. Но, вы же сами говорили, что не все одинаковы. Разве нет? Паника и сомнения слышались сейчас в голосе девушки, разве не могут эти дозорные быть исключением? Наверняка, только они такие. Не могут дозорные поступать так. Мы, справедливости и правосудие, разве не так нам говорили? Ташиги даже не знала, кого она теперь пытается убедить, все еще их или же уже себя. Но как будто и этих потрясений ей было мало, из темноты на свет вышел он, их мучитель, демон этого ада. Какой, однако, интересный у вас происходит разговор, Рейли улыбался, но от этой его улыбки многие отползли подальше и поежились. Справедливость. Правосудие. Какие, однако, удобные слова, девочка. Но знаешь ли ты, что скрывается за ними? Знаешь, какую такую справедливость подразумевает твой морской дозор? Знаю. Я куда лучше вас это знаю. Перебила его паникующая девушка. Она не знала, зачем она выкрикнула это. Но что-то подсказывало ей, что она не хочет услышать его слова. Хаем, улыбка старика стала еще более обезоруживающей и чарующей. Знаешь, значит. Ну, тогда, скажи мне вот что, девочка. В чем, по-твоему, выражается справедливость правительства? В том, что они могут беспрепятственно превратить любого человека в раба, а тот, кто воспротивится этому, будет тут же убит. в том, что по своему эгоистичному желанию, морской дозор уничтожает целые острова, с тысячами мирного населения на нем. В чем тут справедливость? Скажи мне, Рейли не кричал, не старался в чем-то убедить, он лишь спрашивал у девушки, но от этого ей было только хуже. Почему-то она не могла обвинить его во лжи. «Не может быть», — тихо прошептала она, — «этого не может быть», — уже громче и с вызовом во взгляде. «Может, девочка, еще как может. Знаешь, до недавнего времени я жил на Сабаде, это архипелаг, находящийся недалеко от штаб-квартиры морского дозора, и как думаешь, как там живется, каких законов придерживаются, не знаешь, вы все не знаете. Да, и куда только Багги смотрит. Почему не рассказал? Так вот, Сабади очень популярен среди мирового правительства и в частности дворян Тенерюбита. А популярность эта вызвана тем, что именно на этих островах находятся крупнейшие и элитнейшие рабские рынки, где они и закупаются. И эти рынки, чтобы ты знала, находятся под непосредственным присмотром морского дозора. Тенерюбита, дворяне мирового правительства или же высшие люди, каковыми они себя считают. Знаешь, тебе обязательно надо встретиться с ними, девочка. Уверен, они тебе понравятся, а если и ты также понравишься им, то уж последние дни своей жизни ты проведешь незабываемо. Тебя будут насиловать и пытать, и ты ничего не сможешь с этим сделать. А если случится вдруг чудо и ты все же сбежишь, то тебя вернут обратно, морской дозор сам и принесет тебя на блюдечке им. Ташиге хотелось разреветься, она не могла поверить в это. Не может такого быть. Это ложь, все ложь. Вы врете. Зачем морскому дозору делать это? Ташиге цеплялась за последние свои доводы, но, видимо, у старика их было больше. Зачем? Да хотя бы за тем, что они были созданы по инициативе мирового правительства. Именно за счет Тенерюбита и существует ваше правосудие. Или ты думаешь, откуда спонсируется ваша организация? В общем, я скажу так, дозор – это несправедливость или правосудие, как ты себе вообразила. Дозор – это лишь армия, цепные псы, мирового правительства, и что им прикажут, то они и будут делать. Разве что, чтобы усыпить свою совесть, будут утешать себя тем, что все это ради справедливости. Тогда Ташиге больше не знала, что и сказать, а потому молча ушла. Позже, она еще не раз и не два затевала этот разговор, спорила и сама не заметила, как стали меняться ее взгляды, как по-другому она стала относиться к жизни и к этим пиратам в частности. Но не забывала она также и про дозор. Она обязательно вернется на службу, вот увидите, но и слово она свое сдержит. Она останется на этом корабле, до тех пор, пока не сможет победить, как и было оговорено в сделке. Именно к такому решению пришла в первые месяцы своего пребывания на острове Ташиге, и все это время она пыталась одержать верх над своим пленителем. Но, так еще ни разу, удача и не улыбнулась ей. Каждый раз, как она становилась сильней, увеличивалась и его сила тоже. Разрыв между ними и не думал сокращаться, и как даже стало казаться самой девушке, он увеличился. Но подтвердить или опровергнуть она этого не могла. Ташиге настолько увлеклась собственными мыслями и воспоминаниями, что не заметила, как силы окончательно покинули ее, и она начала падать. И вот, когда, казалось бы, должно случиться неизбежное, и она приготовилась к удару и даже глаза рефлекторно закрыла, она почувствовала, как кто-то надежный и сильный подхватывает ее на руки. Вскрикнула она, открыв глаза, и немедленно стала дрыгать своими ножками. «Отпусти! Поставь меня на землю!» Кабадзи, держа ее сейчас в своих руках и прижимая к себе, лишь усмехнулся, глядя на то, как она сейчас возмущенно дергает своим носиком и сверкает глазками из-под своих очков. «Не поставлю! Ты же даже на ногах сейчас не стоишь! Позволь мне хоть немного поухаживать за тобой! Ведь ты, как-никак, но все же еще и девушка!» Ташиге смутилась. Ей не нравилось, что с ней обращаются как со слабой, но одновременно с тем, ей было приятно, что ее сейчас держат на руках. Два противоречивых чувства столкнулись между собой, и завязалась битва. Девушка противостояла воину, и наоборот, никто из них так и не мог взять вверх. А потому Ташиги не смогла прийти к какому-то одному решению и так и продолжала сейчас лежать на руках мечника. И так они и забрались на корабль, вдвоем. Багги. Слышу свое имя и поворачиваюсь, чтобы тут же помрачнеть, ты ничего не забыл. Рейли сейчас стоял напротив своего ученика и улыбался. Еще бы, удалось ему настроение подпортить, это ли не радость для старика. Это действительно обязательно Рейли-сан. Багги не возмущается, лишь спрашивает, и темный король лишь кивает в ответ. Давай руки, тренировки еще не закончились, ты же не забыл. Ты сам сказал, что хочешь стать сильнейшим в этом мире, а до этого тебе еще далеко. Так что, договаривать Рейли не пришлось, Багги сам вытянул ему руки, и на них вновь оказались наручники. Ну, вот, только избавился от них, подумал, наконец, смогу вздохнуть свободно и опять. Багги даже подергал их и к удивлению многих, цепочка, что скрепляла между собой браслеты, лопнула. Ну, хоть так. Да, Рейли сейчас смотрел в спину уходящему клоуну и пытался понять, а подействовало ли. Нет, само собой, подействовало, если бы так просто можно было избавиться от слабости фрукта, то все заключенные поголовно сделали это и сбежали. Но опять же, то ли он привык, то ли еще что, но каких-то изменений в нем увидеть не удалось. Нет, можно конечно напасть на него и тогда результат сразу станет виден, но зачем? Ведь именно в следующем и заключается этот этап тренировок. Столкнуть ослабленного Багги с местными пиратами и дозорными, и понять, как долго он продержится. Это ли не гениальнейшая тренировка? Рейли даже сам восхитился собственными идеями. Нет, определенно ему нужно открывать специальные курсы, успех будет бешеный. Багги, сколько еще осталось? Джанго подошел к своему капитану, стоящему в одиночестве на носу корабля. Еще пару часов и мы будем на месте. А что, так хочется впервые за год оказаться в городе? Багги с интересом посмотрел на своего первого помощника и ожидал его слов. Это тоже, кивнул он, но, не только. Сам знаешь, запасы у нас заканчиваются, вот я и опасаюсь. Понимаю. Но переживать не стоит. Все идет даже лучше, чем я думал. Слишком долго мы проторчали на этом чертовом острове. Нужно узнать, что вообще творится в местных водах. Багги отвернулся обратно к морю и задумчиво смотрел на водную гладь. Меня тоже это беспокоит. Как-никак целый год, это слишком много. А нас, и забыть уже могли. Голос Джанго звучал немного обеспокоенно, но Багги был полон уверенности. Ничего, даже если забыли, мы напомним им о себе. Уж в этом можно и не сомневаться. Ты лучше скажи, как обстоят дела. Ты справился? Слегка повернув голову и смотря одним глазом, спросил Багги. Да, все сделал, как ты и просил. Я не подвергал ее сильному воздействию, лишь небольшие, точечные. Слегка заставил забыть свои прошлые воспоминания, вернее даже не забыть. А скажем так, они устарели, это будет ближе всего. Да и наши разговоры, во время них, я также воздействовал на нее, так что так просто она теперь не покинет наш корабль. Если это и произойдет, то только в том случае, если Кабадзи действительно ей проиграет. Да и то не факт, на мой взгляд, нам осталось совсем немного. У тебя на примете нет, скажем так, подходящих дозорных, которые помогли бы в нашем общем деле. В общем деле, говоришь. Багги задумался, но думал он недолго, есть такой. Уверен, он окажется именно тем, кто нам с тобой и нужен. Но его навестим позже, сначала надо решить все наши дела. Понимаю, все же стоит проверить, как идут наши финансовые вложения. Думаю, наша небольшая кадровая проблема может и подождать. Но ты вообще уверен? Зачем нам нужна эта дозорная? Разве не больше от нее проблем, чем пользы? Джанго волновал этот вопрос, все же действительно, они непозволительно много усилий на ее вербовку тратят. Эх, Джанго, Джанго, как ты не поймешь? Да с ней не просто, но ты уже видел ее потенциал, и как считаешь, разве не стоит она всех затраченных на нее усилий? Сложно, еще не значит, что стоит от нее отказываться. Считай, что это вызов нашим с тобой лидерским и манипуляторским способностям. В конце-то концов, разве ты не хочешь посмотреть, как дозорная идеалистка становится пираткой? На мой взгляд, это очень и очень интересно. Джанго посмотрел на пылающие энтузиазмом глаза Багги и понял, что с ним говорить на эту тему бесполезно. Он все уже давно для себя решил. «Пойду, пожалуй. Нужно еще подготовиться к высадке». Багги на это лишь пожал плечами и продолжил и дальше всматриваться в море. Светлый просторный кабинет, большой и явно заточенный под владельца стол и диван, что находится у одной из стен кабинета. Именно на нем Багги сейчас и сидел, а рядом с обеих сторон расположились две девушки, что не пожелали отпускать его одного. «Господин Багги, это вы! Как же я рад вас видеть!» Стоило только двери отвориться, как в кабинет чуть ли не вбежал крепкий, но невысокий старичок. И сейчас, вцепившись в выставленную в приветствии руку, чуть ли не оторвать ее пытался. Джи-сан, я тоже рад вас видеть, но как-то ваша реакция чрезмерна». Багги с опаской и подозрением посмотрел на радостного старика, но тот даже обиды на это не выказал. «Чем вы, господин Багги?» «Я, да что там, весь город с нетерпением ждали, когда вы посетите нас. Знаете, как переживал каждый, когда о вас ничего целый год не было слышно». Багги как-то даже немного смутился. Как-то не ожидал он ничего подобного. «Так я же вас заранее предупредил, Джи-сан. Уж вы то, должны были знать». Нашелся, что ответить клоун. «Так-то оно так, господин Багги. Но, что вы мне сказали? Сами-то помните. И как мне после этого не волноваться? Но меня удивило, что вы перечислили на мой счет такую сумму денег. Я даже никогда столько и не видел. Только благодаря вам, мы и смогли восстановить наш город, спасибо вам». Старик был искренне благодарен этому пирату. Джи не был наивен и глуп, он прекрасно понимал, что деньги, на которые они и отстроили город, они нечисты. Но, когда приходится выбирать, собственная совесть или же благополучие людей, которые доверились тебе, и вопрос, брать или не брать, уже не стоит. Значит, деньги вы получили. Это хорошо. Что насчет остального, что я просил от вас? Это сделано. Багги сейчас внимательно смотрел на старика и ждал от него отчет. Как-никак, уже немало денег было вложено в этот остров, и что самое главное, его денег. Даже те почти 300 миллионов белли, он почти все перечислил этому старику, рассчитывая за год, потом вернуть их. Все сделано, как вы того и просили, господин Багги. Верфь недавно была завершена и уже готова к эксплуатации. Не думал, что так быстро управимся. Впрочем, без вливания дополнительных рабочих рук, мы бы и не смогли ее построить. Многие, к слову, благодарны вам, Багги-сан, за свое спасение. Мы не стали утаивать от них, кто выкупил их из рабства на самом деле. Джи отчитывался за потраченные деньги и внимательно следил за лицом пирата, но тот никак не прореагировал на слова мэра. «Это хорошо. Вы действительно молодец, Джи-сан. Что же касается освобожденных рабов, то не стоило. Мне не нужна их благодарность. Пусть лучше устраиваются в городе и работают. Так будет лучше и для них, и для меня». Багги внутренне ликовал.